Глава 10. Кощей. Наверное, стоило получить по морде, чтобы посмотреть на вытянувшееся от обиды лицо Егора. А Надка рассверепела не на шутку. Досталось даже ринувшемуся на мою защиту Игорю. Тот попытался оттеснить Егора, но схлопотал по макушке тяжелой ладошкой Ягодкиной и предпочел отойти. «С чего ты вообще решил, что можешь называть меня своей, еще и девушкой?» Наташа начала наступать на потирающего подбитый глаз Егора. «Ты выколупал мне весь мозг, потом вцепился в груди какой-то девки, отказался меня целовать, а как вернулось свое тело, все, твоя?» «Я же объясню, в чем дело. Сложно поцеловать лягушку». Он скорчил такую несчастную мордаху, что градус злости Натки убавился. «Я правда очень сожалею. Я думал, ты хочешь меня бросить», — заявил он внезапно, чем сбил с толку всех. Впрочем, становилось понятно, что речь уже шла не о лягушачьих страстях. «Поэтому решил создать запасной аэродром», — предположила она ворчливо. «Там я сам не понял, как так вышло. Она давно на меня вешалась. Тут мы поссорились. И вот». Он так тяжко вздохнул, что мне стало почти жаль его. Почти. Потому что мне очень не нравились изменения в Наталье. «С чего тебе вообще в голову пришло, что я хочу тебя бросить?» Приблизившись, она постучала кулаком по лбу Егора. «Вот чем ты думал?» «Ты отказывалась со мной спать», — заявил он смущенно. «Мне нужен попкорн», — хмыкнул Игорь и получил подзатыльник уже от Ленки, наблюдающей за ссорой бывших влюбленных с приоткрытым ртом. «Ты что говоришь?» — прошипела Яга, пристыдив всех наших знакомых нагов. Щеки ее вспыхнули румянцем от смущения. «Дурак!» — зло выдохнула она. «Дурак!» — согласился он, несмело улыбнувшись. «Значит, ты не хотела меня бросать?» «Ты сам меня бросил», — язвительно заметила она, демонстративно от него отворачиваясь. «Истер, мы вам очень благодарны за помощь и хотели бы вас нанять для дальнейшего сотрудничества». «О да, рад был помочь», — отозвался Мак, тоже сбитый с толку внезапным выяснением отношений. «Но у меня же прорыв». «А не нужен вам этот прорыв здесь. Гаран у вас этот прорыв отберет, за свой выдаст. Это же гениально. Надо умно к такому делу подходить, чтобы не украли». «Думаете?» — озадачился он. «Я хотел завершить опыты и зарегистрировать патент». «Опасно», — взмахнула рукой Ягодкина, пресекая спор. «Гаран тот еще жук». «Согласна», — подключилась Лена. «Если ваше изобретение состоит из составных частей, лучше запатентовать каждое. И сделать это надо не в Дивье. Собирайтесь, сестр, нам надо бежать из города». Добила беднягу Наташка. «Ты это...» — Егор протянул мне руку. «Прости, что ударил». Сцепив зубы от негодования, я взялся за его ладонь и поднялся с пола. Глаз пульсировал, и голова болела. Скорее всего, мое лицо украсит фингал поярче, чем пылал на довольной морде Егора. «Я тут несколько дней бродяжничаю, толком ничего не ел», — повинился он, сильнее стиснув мою ладонь в рукопожатии. «И ты еще поцеловал Натку. Я благодарен тебе за то, что ее расколдовал. Даже не злюсь на тебя за тот случай у подъезда». Это был удар под дых. Наташа расплылась в улыбке от умиления. Егор за секунду реабилитировался, а я остался с фингалом. «Мы устроимся в какой-нибудь гостинице, там поедим и купим тебе одежду», — пообещала она ему, направившись к своему рюкзаку. «Только надо бы драгоценности на деньги обменять». Егор, наконец, отпустил мою ладонь. На его губах обозначилась победная улыбка. «Так-то», — шепнул он мне и поспешил за Наташей. «Не тяжелая? Может, я понесу?» «Засранец!» — выдохнул я обессиленно. «Можем заплатить Истеру, чтобы забросил его в другое место», — заговорщицким шепотом предложил Игорь, подтолкнув меня локтем. «Чтобы Натка отправилась на его поиски? Нет уж», — качнул я головой. «Что-нибудь придумаю». В конце концов, Наташа его не простила. «Ну, я надеюсь. Хотя избавиться от соперника очень хотелось. У меня только появился шанс наладить с ней отношения». Сборы заняли немного времени. Мак пробежался по лаборатории, покидал самое необходимое в саквояж, пока мы стирали его наработки с пола. Потом он занялся открытием портала. «Там не опасно?» — уточнила Ленка и вцепилась в локоть мага. Тот довольно ухмыльнулся и осторожно обхватил ее плечи рукой. «Не бойтесь, я пойду первым», — пафосно заявил он. Мы с Игорем и Наташкой дружно закатили глаза. Она Ленке сработала. «Вы такой смелый», — с придыханием произнесла она. «Да, я такой». Истер решительно двинулся к порталу. Споткнулся на входе в арку, но зрелищности момента это не убавило. Маг теперь точно наш. Вынесла вердикт Ягодкина, когда тот скрылся в портале. Молодец, похвалила она ворожею. Лена хитро улыбнулась и следующей вошла в арку. Давай сначала я. Егор задержал Наташу. Вдруг там опасно. Хотелось съязвить, но я сдержался. Просто хмуро наблюдал, как Егор, расправив широкие плечи, приближается к светящейся арке перехода. Как бы избавиться от соперника? Что сделать, чтобы его мускулистая тушка не мозолила глаза Наташи? Но только чисто и без вредительства. Пока я обдумывал смешные варианты, Егор вошел в арку. Следом нырнули Лена с Наташей. «Это был твой шанс», — хмыкнул недовольный Игорь. И тут послышались испуганные возгласы девушек. Мы рванули за ними, чуть не столкнувшись у входа в арку, и вылетели в просторном незнакомом помещении без мебели. Все наши находились здесь, опасностей не наблюдалось, но потом стало ясно, что случилось. Макс двинулся, позволяя рассмотреть незнакомую девушку. Она подтягивала к пышной груди испачканную майку большого размера, второй рукой, пытаясь удержать на крутых бедрах джинсы. На секунду я завис. Но знакомые одежды и черты лица подсказали, что перед нами Егор, превращенный в девушку. «Что опять случилось?» — взъярилась Надка, подлетев к Истору. Тот озадаченно пожал плечами и обернулся ко мне, подозрительно сузив глаза. «Кощеев!» — прорычал Яга, сверля меня злым взглядом. От соперника решил избавиться. «Попал. Надо же так подставиться». Яга. «Упс!» — вымолвил Олег совершенно расстроенно. «Упс!» — повторила я, подходя к нему, и постучала кулаком по генератору глупых идей. В смысле, по Кощеевой головушке. «Я не специально, правда. Видимо, думал слишком громко», — пояснил он, потерев пальцами лоб, и отмахнулся от моей руки. Хоть не отнекивался. «Попробуй расколдовать», — потребовала я. «Нам проблем хватает, а ты новые создаешь». «Говорю же, не специально». Он подошел к перепуганному, точнее, перепуганной Егоровне. Девушка из него вышла привлекательная, с пышными формами и красивым лицом. Кощеев постарался, только непонятно для кого. «Не двигайся», — попросил он, положив ладонь на ее плечо, и зажмурился. Прошла минута, и ничего не произошло, как и в ситуации с лягушкой. «Снова нужен поцелуй», — предположил Игорь, пребывая в невероятном восторге от творящихся событий. «Есть зеленый принц?» — фыркнула Ленка извительно. «Я его целовать не буду», — открестился Горыныч, сразу разгадав намек. «Надка!» — Егор посмотрел на меня с таким отчаянием в глазах, что от жалости защемило сердце. «Что вы задумали?» — нахмурился Кощеев, выступая передо мной, словно Егор прямо сейчас набросится на меня с поцелуями. «Твой косяк исправлять, что?» — упрекнула его я, внутренне кипя от негодования. «Он там что-то нафантазировал, а мне теперь придется целовать девушку. Молодец, ничего не скажешь». «Не так же?» Возмутился он, порывисто разворачиваясь ко мне. Он так паниковал, что перспектива поцелуя уже не казалась столь неприятной. «Подколоть Кощея — святое даже после снятия отворота». «У кого сохранился смартфон?» — засуетился Игорь. «Я должен это снять. В замке остался», — пожала плечами Лена. «И мой», — подтвердил хмуро Кощеев. «Мой тоже», — я демонстративно закатила глаза. «И никто не будет устраивать для вас спектакль. Мы сейчас найдем ломбард, потом гостиницу, и нужно купить Егор равни одежду». «Ну ты же меня расколдуешь, Наташа». Егор совсем по-девчачьи всхлипнул. Целовать его не хотелось. Вообще, во всех обликах. Но, памятуя о ситуации с лягушкой, я прям захотела продемонстрировать ему, насколько он был неправ. Хотя поцеловать девушку намного легче, «Я постараюсь», — кивнула решительно, и на этом обсуждения завершились. Дальше действовали по моему короткому плану. Оказалось, что нас перенесло в зону порталов, куда обычно и перемещаются маги. И находились мы в Зимограде, соседнем с всевластием городе. Он был меньше и менее помпезным на фоне столицы, что только прибавляло ему очков в моих глазах. Узкие улочки, аккуратные дома, чистые дороги, налет сказки. В этом городе хотелось жить. Истер бывал здесь часто, потому хорошо ориентировался. Он сразу повел нас по нужным адресам. По пути мы разжились деньгами и даже забежали в лавку готовой одежды, в которой закупили вещи для Егора, из расчета на его возвращение к своему облику. Тем более Лена выделила ему платье из своего гардероба, что позволило парню не светить телом в сползающей с него одежде. Мак привел нас в презентабельного вида трехэтажную таверну, где мы сняли номера, каждому по комнате. Благо, деньги позволяли. Хозяйка обещала накрыть для нас стол на первом этаже. Мы ненадолго разбрелись по номерам, чтобы освежиться после приключений и переодеться. Ненадолго я осталась одна. Осмотрела уютную комнату с деревянной резной мебелью, заглянула в купальню, где умылась. А стоило вернуться в спальню, как в дверь настойчиво постучали. Моя мнительность не развеялась, потому я сначала уточнила, кого принесло. «Это я», — нежно протянул женский голосок, который теперь принадлежал Егору. «Входи», — передернув плечами от несоответствия мысленного образа бывшего с реальностью, я открыла дверь и пропустила его в комнату. Темные волосы лоснились блеском. Платье сидело потрясающе на аппетитной фигуре. Только Егор совершенно не умел пользоваться новым телом, двигался в развалочку, широким шагом. Такая походка подходила парню, но никак не хрупкой девушке. «Давай быстрее с этим закончим». Заперев дверь, я подошла к Егоровне. Постаралась затолкать все чувства подальше и мыслить рационально. Заклятие надо снять. И поцелую я бывшего парня, а не девушку. О чем Егор и напомнил, решительно привлекая меня к себе за талию. Пышные груди замаячили перед носом. Я тяжко вздохнула, зажмурилась и вытянула губы трубочкой. Егор обнял меня крепче и поцеловал. Я плотно сжала челюсть, ожидая завершения процесса снятия заклятия. Но только ничего не происходило. Женская фигура не спешила меняться. Я не без облегчения отстранилась. «Почему не работает?» — взъярился Егор. Он отступил от меня и обиженно ударил ногой об пол. Похоже, женское естество брало свое. «Тут свои законы. Наверное, целовать должна не девушка. Либо все дело в том, что нет между нами искренней и самоотверженной любви. Но если это основное условие снятия заклинания, то у меня для Егора плохие новости. И что ты мне предлагаешь? Целоваться с парнями?» — прорычал он яростно. «Не знаю». Я растерянно развела руками в стороны. В голову не приходило новых идей. Да и я банально устала. Хотелось поесть, хоть немного отдохнуть, а не лапзать барышень, пусть они и бывшие парни. «Идиотский мир!» Егор начал ходить из стороны в стороны, ругаясь под нос. «Я не собираюсь оставаться бабой». Тут в дверь снова постучали. «Натка, мы собрались. Пошли вниз», — позвал Кощеев. Егор развернулся на его голос и решительно двинулся к выходу. Олег опешил, когда дверь распахнулась, являя ему разгневанную девушку. «Наколдовал? Так решай проблему!» Проревел он в типично женской истерике, хватая пребывающего в шоке Кощея за грудки. Голубые глаза широко распахнулись от испуга, когда Егор решительно дернул его на себя. «И вправду жаль, что у меня нет телефона». «Ната!» Кощеев посмотрел на меня со смесью отчаяния и ужаса. «Горько!» — объявила я злорадно. «Ни за что!» Олег отпрянул так резко, что чуть не оставил лоскуты рубашки в цепких лапах Егоровны. «Эх!» — расстроенно вздохнул Игорь. «Ты сам меня заколдовал!» Девушка уперла руки в бока и угрожающе двинулась на Олега. «Сейчас же поцеловал!» «Нет, я сказал!» Кощеев рванул наутек, но был пойман за шкирку. Пару секунд мы наблюдали отчаянную борьбу Олега за свою честь. Как неудивительно, Кощей рисковал проиграть. Егоровна оказалась очень сильной. Но тут Игорь перестал ржать и рванул защищать лучшего друга. «А ведь любой поцелуй сгодится!» Егоровна подхватила бедного Горыныча под мышки и приподняла над полом. «Натка!» — завопил несчастный авокадик, замотав ногами. Тут и я перестала хохотать, а то уже живот болел. Тем более огромное силище хрупкой на вид девушки весьма удивило. «Хватит! Прекратите!» — потребовала я, подлетая к Егору. «Тебе самому-то охота их целовать?» «Я не собираюсь оставаться девушкой. Лучше поцелуй». «Не устраивай сцен, а...» — попросила его я, погладив беднягу по плечу. «Я даже пописать не могу сходить!» — расстроенно всхлипнул он, отпуская Горыныча. Как только коснулся ногами пола, Игорь рванул прятаться за спину Лены, оттесняя уже занявшего оборонительную позицию Олега. «Я схожу с тобой в туалет». Притянув Егора к себе, я обняла его и погладила по спине. Что только не сделаешь ради бывшего парня, который внезапно стал девушкой. «И вообще, нужен поцелуй любви», — авторитетно заявила Елена, вскинув оттопыренный указательный палец. «Поцелуй любви?» Егоровна от меня отстранилась и внимательно посмотрела на бывшую одноклассницу. «Но ведь Кощеев целовал Натку, а? Что?» Он перевел ошеломленный взгляд на Олега. Кажется, в его голове начала выстраиваться полная картина происходящего. Впрочем, ему приходилось доходить до деталей по ходу событий. Надо бы потом провести с ним ликбез по истории нашего попадания в сказочный мир. «Это что? Выходит, Кощеев любит Наташу, а Наташа не любит меня?» Теперь полный слез взгляд обратился ко мне. Неловко выходит. «Мы не знаем условий снятия заклинания». Я вновь успокаивающе погладила девушку по плечу. «В этом мире свои законы. Может, и не поцелуй нужен». «Но он все же не помешает», — решительно кивнула Егоровна, опасно зыркнув на прячущихся за спиной Лены парней. «О, идея!» — воскликнул паникующий авокадик. «Есть одна женщина в мире, которая точно любит Егора. Его мама!» Егоровна всхлипнула и заревела. Лена выругалась под нос и наградила бестактного Игоря под затыльником. Не обделила она вниманием и хихикающего Олега. «Женская солидарность, чтоб ее!» — пробормотал тот, потирая ушибленный затылок. Потом мне пришлось долго успокаивать истерику Егора, еще и рассказывать об особенностях женского тела при походе в туалет. Быстро же он испытал на себе действие гормонов. Но вскоре мы так и добрались до первого этажа таверны и засели за ранний ужин. Есть хотелось жутко, потому мы с особым рвением накинулись на еду. Истер уже успел покушать, пока мы решали свои проблемы, потому начал рассказывать нам о дверях и ключах. Подтвердилось, что Ивар, инспектор личной охраны Василеса, рассказал нам чистую правду, к которой теперь добавились детали. После исчезновения столпов мир вышел из равновесия. Только присутствие лесного царя спасло от полной катастрофы и дало драгоценное время. Понадобилось несколько лет, чтобы найти решение. В каждой стране создали балансир, который поддерживался силами магов. Только полностью восстановить равновесие не удалось, миру были нужны столпы. Но замену он не подбирал, а вернуть пропавших Ягу и Кощея не получалось. Мир был закрыт столетия, причем причины почти неизвестны, зато точно связаны с Дивьем. Здесь произошел прорыв из параллельного мира, который в скором порядке прикрыли, а заодно лишили возможности наших родичей вернуться домой. Как возник прорыв и кто из него появился, знал только королевский маг, который погиб, предварительно исправив свою ошибку. Правда, допустил новую, но об этом уже не узнал. Остальным жителям оставалось расхлебывать последствия. Но вот теперь, по неизвестным причинам, мир вновь открылся и вызвало нас. Что с этим делать? Кто виноват и как вернуться домой? Только предстояло выяснить. После плотного ужина потянуло в сон. Мы решили отложить свершение на следующий день и разбрелись по комнатам. Ленка утащила мага за собой, требуя рассказать о своем прорыве подробнее. Тот не протестовал. Наоборот, улыбался украдкой, любуясь девушкой. Мрачная Егоровна поглядывала на парней плотоядно. Потому Олег с Игорем убежали с ужина самыми первыми, чтобы успеть выстроить баррикады. Я не спешила, заказала в комнату сладостей и поплелась к себе, попутно размышляя о рассказе Истера. В Дивье все началось, и туда же перенесло нас. Похоже, нам придется вернуться к Василесу, чтобы потребовать ответов. А местонахождение дверей и ключей оставалось неизвестным. Зато у нас была божественная летопись. «Так, попробуем». Поставив на стол поднос с едой, я прошла к кровати и извлекла из рюкзака книгу. Покрутила ее в руках, но открыть не успела. Дверь распахнулась, и в комнату влетел взъерошенный Кощеев. «Я же заперлась!» — возмутилась вяло и громко зевнула. «Спать хотелось жутко. День все же выдался насыщенным». «Магия!» — он запер дверь и откинулся на нее спиной. «Олег, живо сюда!» — раздался из коридора разъяренный голос Егоровны. «Кстати, зачем ты ее такой силой наделил?» — поинтересовалась я, возвращая внимание к книге. «Я? Он же из наших, богатырь. Точнее, богатырша». «Правда?» — я удивленно воззрилась на Кощеева. Но он был сама серьезность. «Правда. Может, поэтому тебя к нему и тянуло? Иначе я не понимаю, как ты связалась с этим придурком». «Егор не такой плохой», — возразила я оскорбленно. «Мы долго дружили. Он веселый, добрый и заботливый. Просто потом начал качаться, и как-то поменялись его интересы», — призналась грустно. «Раньше Егор буквально носил меня на руках, постоянно одаривал мелкими подарками. А после школы у него появились новые друзья. Он опасно увлекся играми, начал зависать в онлайн-клубах. Наверное, если бы я его не одергивала, заработал бы проблемы с учебой». «Ну, в школе, да. Он был милахой». Криво улыбнулся Кощеев, но, поймав мой разгневанный взгляд, осекся и решил сменить тему. «Чем занимаешься?» «Хотела найти записи про двери и ключи», призналась я прямо, готовая держать оборону в случае обвинений. Но Кощей меня внезапно поддержал. «Отличная идея, но надо было сразу меня звать», — упрекнул он строго. «Мы же заодно». «Я все не привыкну», — пожала плечами, положив книгу на кровать. «Значит, почитаем?» «Почитаем». Олег подошел ко мне и совершенно внезапно взял меня за руку. Я вздрогнула, только сейчас поняв, насколько волнуюсь. С одной стороны, перед нами артефакт, который может рассказать обо всем, а с другой — мы даже через портал не можем перейти без приключений. «Давай я», — ободряюще мне улыбнувшись, Кощеев протянул руку и приоткрыл книгу. Нервно облизав губы, я сильнее стиснула его ладонь. «Возможно, мы в шаге от столь необходимых нам ответов?» Книга распахнулась, увеличиваясь в размерах. Кровать под ней жалобно скрипнула. Гром в небе не грянул, нам на головы не обвалился потолок. Можно было двигаться дальше. «Ничего не взорвалось», — пробормотал Кощеев, приблизившись к волшебной летописи. «Интересно, здесь есть оглавление?» «Вряд ли. Я тоже подошла к книге». Переглянувшись, мы перевернули несколько страниц. Оглавления вначале не нашлось. И вот удивительно, пролистнуть книгу в конец просто не получилось. «А давай попросим, она же волшебная», — вынесла я сумасшедшее предложение. «Давай», — пожал плечами Олег. «Где ключи и двери?» «Ключи и двери от сказочного мира. Местоположение», — поправила его я. Книга послушалась. Страницы зашелестели, будто в задумчивости, пока не замерли. Вновь переглянувшись, мы приступили к изучению предложенного материала. Летопись велась на незнакомом языке, но мы его прекрасно понимали и даже не удивлялись. Записи рассказывали историю территориального местоположения артефактов, отдельно по каждому. Жаль, только не указывались новые владельцы. Ну, может, волшебные двери не могли никому принадлежать? «Вот, надо же!» — Олег ткнул пальцем в нужные строки. «Зеленая дверь ныне находится, так, владение лесного царя. Зеленый ключ — Аррея, королевский дворец. Это город?» «Скорее всего, синяя дверь. Дивье, королевский дворец. Она что, у Василеса?» «Похоже. А синий ключ в Дракхолле», — хмыкнул Кощей. «У некроманта выходит. Видимо, нас туда отправляли не просто так». «Не поверишь», — Олег усмехнулся. «Желтая дверь, избушка бабы-яги». «Мы же там все излазили». Я совершенно некрасиво приоткрыла рот от возмущения и удивления. «Значит, пропустили. А потом пустили ее гулять». «Вот мы лохи», — сокрушенно всплеснула я руками. «Дверь была у нас перед носом с самого начала. Желтый ключ? Земля. Может, это та медаль, что хранилась в вашей семье?» «Может быть. Но до желтого ключа не добраться. Ближе всего Дивье». «Там дверь. А за ключом идти либо в Дракхолл, либо в Аррею. Что выбираем?» Весело прищурилась я. «Конечно, артефакты нужно еще раздобыть, но мы хоть знаем, где искать. Посоветуемся с Истером. А в Дивье придется вернуться. Раз там все началось, там и ответы. Тем более дверь тоже находится там. Василес что-то знает. Может, он и виноват в снятии с нас титулов? А что мы паримся? Обо всем можно расспросить книжку. Книга «Причина закрытия сказочного мира», — потребовала я торжественно. Летопись послушалась и на этот раз. Снова зашелестели страницы. Мы с Олегом чуть не приплясывали от нетерпения. Но тут все же грянул гром. Свет померк, в комнате резко стало темно и неуютно. Кощеев вдруг привлек меня к себе. Я вцепилась в рубашку на его груди, испуганно оглядываясь. «Так», — прогремело громогласно. «Дети, опять шалите?» Прозвучало уже буднично, и перед нами во вспышке цвета появилась цензура. В смысле богиня равновесия. Дама поправила собранные в высокую прическу седые волосы и посмотрела на нас так, что невольно вспомнились моменты из детства, когда взрослые ловили меня на горячем. «А мы ничего не сделали», — совершенно по-детски возразила я. «Кто же тогда украл мою летопись?» Богиня строго вскинула идеальную бровь. «Мы не специально», — повинился Олег. «Но вы ведь не будете сердиться?» И одарил цензуру таким умильным взглядом, что лично я все ему простила. По крайней мере, на этот момент. «Опять строите мне глазки, молодой человек!» Пожурила она его, пригрозив кулаком в тонкой кружевной перчатке, на этот раз белого цвета. Но губы женщины мимолетно приподнялись в улыбке. Она прошла к кровати, деловито взмахнула рукой, и книга исчезла. «Богиня, мы можем открывать летопись? Почему тогда она нам недоступна?» Закинул удочку Олег, раздосадованный потерей не меньше меня. «Можете, благодаря неограниченным силам. Но в договоре четко прописано, что столпы не вмешиваются в законы равновесия, а книга вплетена в их структуру. Мы пытались выяснить, где двери от мира и почему вообще мир закрылся», — пояснил он. «Выясняйте, но не нарушая принятые вашими же предками правила», — строго наказала она. «Так не мы же одни нарушаем», — расстроенно напомнила я. «Кто-то же лишил нас титулов. Вы выяснили, кто?» «Занимаюсь этим», — расплывчато ответила она, вновь поправив и так идеальную прическу. «Да и не так уж это важно. Столпы вернулись. Равновесие восстанавливается. Скоро титулы к вам сами перейдут. Кстати, вы же с земли. Раз я вам так помогала, помогите и вы мне. Расскажите про лечение алкоголизма». Она произнесла явно незнакомое слово по слогам, слегка исковеркав его неизвестно откуда взявшимся акцентом. «Чего?» Мы с Олегом нервно рассмеялись. «И графен вернулся в наш мир, но заработал проблемы со здоровьем на фоне стресса. Он уверяет меня, что они лечатся элитным виски. Как он говорит, клин клином выбивают. И что это известная практика на Земле, а там медицина лучше. Но есть у меня сомнения». Несколько секунд мы с Кощеевым переваривали ее слова, а потом чуть дружно не расхохотались. «Вы про дядю Игоря?» — весело предположила я. «Стража равновесия? Вот же жук!» «Да, видимо», — поморщилась богиня. «Вернулся блудный сын. Надо помочь ему влиться в нормальную жизнь». «Врет он про практику. Не так лечат алкоголизм. Но мы можем вам подсказать за информацию», — хитро улыбнулся Олег. «Нет уж, один уже присел на мои плечи. Еще вас не хватало», — скривилась она, легко разгадав план Кощея. «Не шалите», — вновь пригрозив нам кулаком, богиня исчезла в ослепительной вспышке. «Вот за что?» — я растерла пальцами веки. Перед взором теперь мелькали мушки, а в душе разливалось разочарование. Хорошо, хоть успели выяснить местоположение ключей и дверей. Осталось определиться, зачем отправимся в первую очередь. «И не говори», — проворчал Олег. Потянувшись, он прошел к столу, подхватил поднос с вкусняшками и двинулся с ним к кровати. «Ты чего задумал?» — хмуро уточнила я, наблюдая за его перемещениями. Наглец плюхнулся на кровать, сбросив обувь с ног, и откинулся спиной на подушке, будто находился не в моем номере, а у себя дома. «Я отсюда не ногой. Там Егоровна». На губах парня появилась соблазнительная улыбка. Но этим меня было не пронять, тем более ему. «Ты ведь приютишь своего доблестного целователя лягушек?» Ехидно перебила его я, но тут же тяжко вздохнула. «Конечно, приютю. Дам приют страждущему и встану на защиту твоей чести. Двигайся». Олег просиял от счастья, похлопал ладонью по кровати возле себя. Но тут в дверь отчаянно забились. «Спасите!» — раздался испуганный вопль Игоря. «Наташа, выручай!» Улыбка мгновенно сползла с лица Кощея, зато вернулась на мое. Вечер наедине отменялся. «Что так долго?» Горыныч влетел в комнату, стоило приоткрыть дверь, чуть не сбив меня с ног. А не успела я опомниться, как он налег на единственную защиту от Егоровны всем телом и запер замок. «Что, уберег свою честь?» — ехидно поинтересовалась я, рассматривая его паникующую мордаху. «Еле сбежал», — тяжело дыша подтвердил он и сосредоточил взгляд на Кощее, который продолжал валяться на кровати. «О, и ты тут? Скажи-ка мне, друг, зачем ты создал это чудовище?» «Ты про Егоровну?» — хмыкнул тот смешливо. «Оно само как-то?» «Само!» — проворчал Игорь, двинувшись к кровати. И через несколько секунд на моем ложе оказалось на одного наглого парня больше. Кто-то бы мне позавидовал. На меня одну, два красавца. Я же размышляла о том, как от них избавиться и лечь спать. Интуиция подсказывала, что никак. Скорее избавиться от меня. «Натка!» — в дверь забарабанили. «Чего?» — притворно сонным голосом отозвалась я. «Ты там одна?» «Что за глупости, Егор? Конечно, одна. И уже ложусь спать». «Не откроешь?» Я лукаво взглянула на напрягшихся парней. Игорь сложил ладони в просительном жесте, а Олег скорчил такую умильную мордочку, что сразу захотелось смеяться. «Я уже разделась», — пропела. «И что?» «Егор, я сплю. Давай завтра», — попросила устало и, пройдя к комоду, притушила светильник. «Я могу спать с тобой». «Спокойной ночи, Егор», — фыркнула я. «Раньше не спали. С чего вдруг начнем сейчас, особенно с незнакомой девушкой?» «Спокойной ночи, Ната», — грустно вздохнул он. Мимолетно сердце дернул укол совести, ведь ему сейчас сложно. Но мне тоже было сложно в теле лягушки. Но это не помешало рвануть на штурм крепости Змеюки. А Егор просто поменял пол. «Уверена, временно. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Двигайтесь». Я подошла к кровати и разместилась между парнями. Мне на ноги водрузили поднос с едой, на которую мы лениво налегли, параллельно рассказывая Игорю о нашем коротком сеансе чтения. Потом перешли к обсуждению наших действий, даже весело набросали план поимки воскрешенной избушки, но усталость давала о себе знать. Вскоре я отправилась в купальню, где быстро помылась и переоделась в захваченную из дворца пижаму. «Ты же понимаешь, что мы остаемся тут?» Озорно улыбнулся Игорь, указывая на расстеленную в ожидании меня кровать. «Егоровна может пробиться ночью в нашей спальне». «А может, я в одну из ваших комнат пойду?» Предложила, раззевавшись. Глаза слепались. Мне было абсолютно все равно, кто и где будет спать. «Ложись, Натка!» Олег подвел меня к кровати и даже приподнял одеяло, позволяя беспрепятственно под него нырнуть. «Ты чего такой довольный?» — вновь зевнула я, забираясь в постель. «Все же отлично. Мы живы, сыты и теперь знаем, где двери с ключами. Скоро домой вернемся, к родителям». «Это да, круто!» Распушив подушку, я обняла ее и расслабленно разлеглась. «Я спать». «Спокойной ночи!» Олег аккуратно укрыл меня одеялом и, кажется, погладил по голове. «Сладких!» — довольно выдохнула я, расслабляясь, и медленно поплыла в страну сновидений, краем сознания слушая тихий разговор парней. Они обсуждали методы борьбы с некромантами. Смешные. Я проснулась от того, что подушка стала слишком жаркой и твердой. Приоткрыла один глаз, второй, потом зажмурилась и попыталась отползти. Но Кощеев, которого я приняла за подушку и на чьем плече самозабвенно дрыхла, не отпустил, стиснул сильнее мои плечи, уткнувшись носом в мою макушку. «Олег!» — тихо позвала я, снова открыв глаза. Но потом передумала его будить. Сон расслабил его черты, придав им мягкости. Такого Кощея не хотелось мучить ранней побудкой. Им хотелось любоваться. Красивый он все-таки. Улыбнувшись, я провела кончиком пальца по шраму на его переносице. «Мы знакомы столько лет, можно бесконечно перечислять истории наших столкновений». Но только сейчас я начала узнавать его настоящего. «Давай еще так полежим», — попросил он, переворачиваясь, и обнял меня крепче. Я замерла, уткнувшись лицом в его грудь и раздумывая о том, как поступить. «Такой приятный момент! Вдруг он больше не повторится?» — хрипло прошептал Кощеев, обдавая мою макушку горячим дыханием. Напряжение отступило. Я расслабилась, прикрыв глаза. Снова приходила неловкость. Для него это важно, а для меня — несложно. В конце концов, с момента попадания в этот мир он очень меня выручает, поддерживает и спасает. «С Кощеем бессмертным и богатырь не нужен», — хихикнула я про себя. «Что?» Поняв, что я не вырываюсь, Олег обнял меня еще крепче. «Я же такой стервой с тобой была. Не понимаю». «Это целый путь постоянного отрицания, гнева и принятия». Сипло усмехнулся он, потеревшись носом о мою макушку. «Ты необычная, особенная. Не от мира сего, как и я». «Ну, спасибо», — попыталась проворчать, но вышла растеряна. «И ты красивая!» Окончательно обнаглев, Олег подтянул меня повыше. Я подняла взгляд к его лицу. Голубые глаза улыбались и смотрели на мои губы. Так пристально и голодно, что их взгляд ощущался явственным прикосновением, отчего губы закололо сотней иголочек. И совершенно не кстати вспомнился наш последний поцелуй и тот разговор в коридоре дворца. Я по-прежнему не могла воспринимать Кощея парнем, особенно своим, но он точно успел за время наших приключений заработать несколько баллов в свою пользу. заставив посмотреть на него по-новому. «Стой!» — прошептала я, когда его лицо приблизилось к моему. «У тебя 2 секунды, чтобы придумать причину отказа», — игриво проурчал он. «Нельзя!» — я прикрыла его губы ладонями. «Нельзя!» — пробормотал он, весело прищурившись, что вызвало у меня улыбку. «Мы не чистили зубы», — привела я новый аргумент и хихикнула. После сна все воспринималось легче, а парень, на чьем плече я проснулась, казался ближе, роднее. «Время обнимашек», — пробормотал сонно Игорь, обнимая меня со спины. Мы с Олегом взглянули на ухмыляющегося Горыныча и тихо рассмеялись. «Егоровна сближает».